Абрахас знает, что его отец помог, поинтересовался Том. А при чем здесь Абрахас и его отец? Спросила Друэлла, видимо пришедшая в себя. Она не без труда поднялась в сидячее положение и теперь таращилась во все глаза на сокурсников, ничего не понимая. Причем здесь Блэковская фабрика «Текстиль Гранд»? Что происходит? Мне кто-нибудь объяснит, как так получилось? И тут Цигнус вышел из состояния эйфории. Нет, скорее вывалился в реальность. На него нашло осознание, что он на самом деле натворил. Он застыл на месте, вглядываясь в Друэллу безумным взглядом, подобным ее собственному, внезапно осознав, какой приговор себе подписал на всю жизнь. Том сглотнул ком, моментально образовавшийся в горле. Со своим маниакальным стремлением уберечь Розер от лишних нервотрепок, он и сам не знал, как Цигнус признается. Ох, выдохнул он, потеряв возможность ясно мыслить. Кажется, Друэлла, мы немного поторопились с выводами о твоей свободе. Губы девушки дрогнули, а глаза моментально покраснели в преддверии слез. Цигнус, ты в своем уме? Прошипел Ридбл и оказался возле Друэллы. Приобняв ее за плечи, он угрожающе посмотрел на друга, так и оставшегося стоять в одном положении. Выбирая слова, пригрозил он. Она и так столько пережила. Дрю, все в порядке. Он не это имел в виду. Том слегка отстранил ее от себя и заглянул в зеленые глаза, уже полные слез. Нет, тебя не посадят. Не слушай этого идиота. Идиота? Пробормотал Цигнус и спохватился, схватившись за голову. Он осторожно приблизился к ним. Я не имел в виду ничего плохого. Я и правда дурак. Идиот, поправил Том монотонно. Постарайся больше не оговариваться. Просто, он присел на краешек кровати прямо в мокрой мантии. Как бы сказать, в общем, отец планирует нашу помолвку на Рождество. После всего пережитого, что напрямую касалось и Цигнуса, он еще и виноватым себя чувствовал. Друэлла напряглась в руках Тома. Она словно одеревенела и вдруг заплакала еще сильнее. «Ты обо всем знал, ты знал, что нас собираются обручить», — провыла она. «Мерлин, как же так вышло? Мой отец отдал текстиль Гранд Мердоку Уилкису, чтобы тот не подавал заявление в Визингомот. С родителями Джули Мориц уже разобрались материально. В общем, это был единственный шанс на твое спасение». Он перевел неуверенный взгляд на Тома в поисках поддержки, но тот сидел неподвижно и на его лице не отражалось ни одной эмоции, способный подсказать, что делать дальше. А Абрахас взял на себя спонсорство. Ты же наверняка слышала, что эта фабрика совсем загнулась. Назад пути не было, и Друэлла, и Цигнус это понимали, и весь этот водоворот событий привел именно к тому, чего они оба боялись, с чего все и началось. Тому оставалось только поддержать сокурсников и постараться помочь им пережить эту трагедию. Чистокровные волшебники аристократичных кровей не разводились, поддерживая традиции. А это означало, что им придется свыкнуться с судьбой и как-то поладить, но Друэлла сейчас не могла трезво мыслить, она горько плакала, пытаясь понять, а был ли Азкабан самым плохим вариантом. Глупая мысль лежала на самой поверхности ее сознания, и Том без труда уловил ее, но не стал ничего говорить, ведь человеческие мысли порой не отражали истины. Они могли открыть мимолетные эмоции и скрытые желания, но не всегда показывали настоящее чувство. Друэлла проплачется и постарается принять эту участь, поймет, что Цигнус совершил поистине рыцарский подвиг и не пожалел своего будущего ради ее спасения, странный поступок для слизеринца, никогда не рискующего своей шкурой и всюду ищущего выгоду только для себя. Он никогда не производил впечатления способного на такие вещи человека, но в последние дни Блэк изменился, быть может, он до конца не понимал, к чему приведет его помощь Друэлле. Том осторожно разжал руки, выпуская Друэллу, и встал со стула. Все, что он мог сделать сейчас, это оставить этих двоих наедине. Им нужно о многом поговорить. Он вышел из комнаты и бесшумно закрыл за собой дверь. Казалось, что его ухода совсем не заметили. «Мистер Ридбл», — позвал его знакомый хрипловатый голос. Том обернулся и увидел приближающегося Армандо Диппета и Горация Слокхорна. Как ни странно, не красного от быстрых передвижений. Скорее всего, дело было в том, что господин директор, будучи человеком преклонного возраста, уже не мог бегать или быстро ходить. Господин директор, Дорис сообщила нам, что мистер Блэк вернулся в Хогвартс, беспокойным голосом ответил Диппет. Меж его бровей залегли две взволнованные глубокие старческие морщины, прибавляя его лицу еще больше лет. По словам Горация, директор плохо чувствовал себя в последние дни из-за всей этой суеты. Вы видели его, как обстоят дела? Если бы не ситуация, то Том бы вдоволь насладился его переживаниями. Все разрешилось, директор. Мистер Мердок Уилкис не обратится в министерство. Это правда, Том, у мистера Цигнуса Блэка получилось. Искренне удивился Гораций. Невероятно. Том отметил, что ни директор, ни декан Слизерина и не надеялись на мирное разрешение вопроса. По их выражениям лиц можно было читать изумление. Сам директор на миг растерялся. Это просто замечательно. Просиял Диппет, похлопав ладонью по бляшке ремня своего платья. Где же мистер Блэк? Он сейчас у Друэллы. Стойте. Остановил Том директора, уже приблизившегося к двери в комнату Розер. Я думаю, им нужно поговорить, профессор. Рука Диппета так и не коснулась дверной ручки. Вы правы, Том, теперь некуда торопиться, задумчиво сказал он. Но нам нужно что-то делать с мисс Розер, как-то разрешить ситуацию с ее обучением, возразил Слакхорн, оказавшийся рядом. И это не требует отлагательств теперь. Гораций, с улыбкой обратился к декану директор, не утрируйте, наоборот, теперь нам и впрямь некуда торопиться. Но ее отчисление, я до сих пор не могу понять, почему вы позволили ей остаться в школе. Это противоречит всем мыслимым и немыслимым правилам школы и законам Британии. Мисс Розер продолжит обучение в Хогвартсе, но на иных условиях. Я, к сожалению, не вправе восстановить ее в должности старосты. Теперь придется решить вопрос с ее наказанием. Наказанием, опешил Слакхорн. Его слова были следствием переживаний, а не показателем отношения к Друэлле. Она всегда была его любимицей и никогда не пропускала собраний в клубе слизней, балуя толстопуза изысканными сладостями. Он просто не мог понять решение директора, но нам уже пришло несколько писем от разгневанных родителей и учеников. Они не захотят, чтобы их дети учились в одной школе со студенткой, использовавшей Круциатус, Армандо. Боюсь, что это происшествие не так просто замять. Без суда нет и следствия, Гораций. Заявление в министерство не поступало, а слухи – это всего лишь слухи. А как же свидетели? Свидетели – это две девочки со второго курса Рейвенкла и мистер Джаксон с Хаффлпаффа. Профессор Мерисот и Монтгомери уже провели с ними беседу. Полагаю, что им удалось достучаться до детских сердец, с неуместной улыбкой сказал директор. Но как же так, Армандо? Нельзя так просто спустить ее проступок на тормозах. Полагаю, что миссис Норрис не помешает помощник. Она, кажется, хотела разобрать картотеку нарушений Хогвартса. Дорис планировала разложить их по степени изощренности. Могло показаться, что Армандо Диппета переполняет счастье. Он совершенно не беспокоился насчет слов Горация. «Идемте, Гораций!» Уже беспечно позвал он в сторону лестниц. «По-моему, наш спортивный стадион нуждается в реставрации. Вы так не думаете? Я знаю, что Гриффиндорская трибуна перекосилась от старости и уже никакие чары от этого не спасают». У Тома округлились глаза, он пропустил мимо ушей слова о реставрации стадиона, естественно, на средства, которые директор получит от Розеров. Его мысли были забиты другим. Он лично видел, что собою представляет эта картотека нарушений. По сути, это настоящий архив в десятке стеллажей, каждый высотой футов 10, наказание всех учеников, когда-либо учившихся в Хогвартсе, о назначении которого приходилось только догадываться. И зачем хранить всю эту бесполезную информацию? Да Друэлла не справится с этим и до конца года, даже если будет посвящать этому все свободное время. Но с другой стороны, за Круциатус, случайно слетевший с ее губ, это была слишком мягкая кара. Да ну брось, причем здесь померанский астралист, Том, он широко известен и применяется в медленнодействующих ядах и магловских медицинских препаратах, способных вызывать галлюцинации. Они, кажется, его опийным маком называют, отмахнулась Аврора от очередной догадки, почесывая волшебной палочкой затылок. Том всегда диву давался, сколько применений она находит в волшебной палочке, не считая прямого назначения. Это растение совершенно не похоже на северное сияние. Ты с ума сошла? Взорвался Том, рассерженный тем, что его идею отвергли. Последний час прошел в запретной секции библиотеки за ожесточенными спорами на интересующую обоих тему. Померанский астролизм за время своего существования 100 раз мутировал из цветов в траву, из травы в деревья и обратно, внутри него все клокотало. Он не один день провел за изучением редчайших растений всего мира, перерыл 100 книг в библиотеке магической Британии, а тут какая-то дурында безосновательно отталкивает его идеи. Не слышал ни одного яда, в котором используют померанский астролист. Рыкнул он на ее ошибки. Да ну, Аврора надулась, как резиновый воздушный шар. А как же андалузский эликсир счастливой смерти? Хочешь сказать, что всемирно известный зельевар Латифа Идальго из болотной жижи его придумала? Она, между прочим, лауреат Кентерберийской премии, получила золотую ступу за его изобретение. На бледных щеках не очень красиво смотрелись розовые пятна, а всклокоченные волосы, спускающиеся ниже спины, придавали Авроре еще более сумасшедший вид. «Впервые слышу это имя», — рявкнул Том злобно. «Если бы в этот момент в запретную секцию сунулся мистер Буклав, то непременно получил бы круциатусом в лоб. Ридл готов был голыми руками удушить и Аврору. Она и сама была бы рада ударить его посильнее, ведь ее кулаки постоянно сжимались до хруста. Латифа Идальго, кто это вообще такая? Женщины-зельевары толком ничего изобрести не могут. Опий. Да из опия ни одно зелье не получится, это и так яд в чистом виде». И вдруг в глазах Авроры проступил ужас, взгляд уставился сквозь тома куда-то вдаль. Она прикрыла ладошкой рот. Том даже оглянулся, думая, что сзади него машет хвостом разъяренная мантикора или же с автоматом стоит сам Гитлер. В это время лицо Авроры приобрело бледно-желтый оттенок, а потом зеленый. «Ты чего?» Мысли Авроры унеслись в направлении андалузского эликсира счастливой смерти, который Латифа изобретет только в 1986 году, а это означало, что Аврора нашла новое подтверждение своего путешествия во времени и даже узнала, что она пролетела не менее чем через 41 год. Аврора, Том удивленно уставился на девушку, теперь даже не зеленую, а бледную, как побелка. Ему на миг почудилось, что она вот-вот потеряет сознание и свалится со стула, или что хуже, ее стошнит прямо на него. Она чуть пошатнулась и едва не завалилась в бок, но Том успел схватить ее за широкие рукава мантии и вернуть в ровное положение. Наконец, Аврора отняла ладонь от губ и перевела безумный взгляд на теряющегося в догадках Ридла. «Я перепутала», — полушепотом сказала она. «Ты прав, померанский астралист не имеет никакого значения для волшебников. И из-за этого ты меняешь цвет кожи как хамелеон?» — поинтересовался он недоверчиво. «Какая-то у тебя странная реакция на такие пустяки». Том нахмурился, заметив, что Аврора опять выпала из реальности и смотрит на него невидящим взглядом. «Очнись, Аврора!» Том потряс ее за плечо. Она высвободилась из его захвата, открыла свою школьную сумку и стала в ней рыться, чуть ли не исчезнув с головой в ее недрах. «Сейчас, сейчас!» – пробормотала она. «У меня есть еще одна догадка». Словно и не было этого странного поведения. Тому уже осточертели припадки этой хогвартской сумасшедшей, и списывать их на потерю памяти уже не было сил. Аврора постоянно выпадала из реальности, но такой реакции еще не было. Реакции на что? Собственно, роясь в сумке, Уинтер выглядела очень глупо, как енот, засунувший голову в походный рюкзак в поисках еды, мародерствуя в запасах недоглядевшего туриста. «Ты что-то вспомнила?» – спросил Том вкрадчиво, сощурив глаза. Белокурая макушка высунулась из сумки, куда успела погрузиться полностью. В волосах застряли маленькие скомканные бумажки и пыль. В сережке из пробки от сливочного пива с разогнутой скрепкой, служащей душкой, застряло изрядно потрепанное гусиное перо. «Что?» – спросила она, и из ее рта вылетел клочок все того же истерзанного пера. «Это я тебя спрашиваю». «Что?» – Рид бы хотел было что-то съязвить, но вместо этого едва не засмеялся, наблюдая, как Аврора отплевывается от пыли и маленьких ниточек пера. Дурища, он не выдержал и прикрыл ладонью глаза, чтобы не видеть этого посмешища. Смешки из его рта можно было назвать скупыми, но это лишь потому, что он изо всех сил старался сдержать безумный хохот. Аврора дернула его за галстук, привлекая к себе внимание. «Над чем ржешь?» — с угрозой спросила она. Ридл убрал ладонь от глаз, но вернул ее обратно и затрясся от нового приступа смеха. Аврора стала бить его какой-то книжкой, обиженно сочиняя дурацкие обзывательства. Когда истерика закончилась, Том даже помог ей избавиться от лишних аксессуаров, пока она строила ему рожи. «Так что ты хотела еще показать?» – спросил он, выпутывая из ее волос последнюю промокашку. Она повертела перед глазами тома тоненькой книжечкой, той самой, которой лупила его, пока он пытался отсмеяться, в мягкой оранжевой обложке с нарисованным на ней воинственным мужчиной в древнегреческих доспехах поверх белой туники. «Гомер?» – удивился Том. Когда-то давно в приюте он читал ее, но книжка в ее руках была написана в переложении для детей. «Где ты раздобыла его?» «Бред!» «Да ты подожди отнекиваться!» – махнула рукой она и открыла книжку на месте закладки в виде карикатурного дремлющего дракончика. Зачарованный дракон открыл глазки и недовольно запыхтел нарисованным паром. Тут написано об очень интересных цветах. Аврора, ты предлагаешь довериться Одиссее, между прочим, не имеющей никакого отношения к реальности. Это же фантазия автора, выдумка, понимаешь? Так, ну, тут сокращено, конечно, не замечая восклицаний, проговорила Аврора, проводя пальчиком по строкам. Вот, нашла. Она схватила книгу со стола и приблизила к глазам, отплыв из-под Трои с попутным ветром. Так, бла-бла-бла. А вот, теперь точно оно. Поправила себя Уинтер. Том сложил руки на груди и скривил недовольную мину, понимая, что ему все же придется выслушать очередную глупость. Нет, она почесала затылок. Все-таки, отплыв из-под Трои с попутным ветром, так начал рассказывать Одиссей, мы спокойно поплыли по безбрежному морю и, наконец, достигли земли Киконов. Мы овладели их городом Исмаром, захватили в плен женщин, а город разрушили. Долго я убеждал своих спутников отплыть скорее на родину, но не слушались они меня. Тем временем спасшиеся жители города Исмара собрали окрестных Киконов на помощь и напали на нас. Аврора остановила чтение и задумчиво почесала щеку. Так, я опять, кажется, что-то не то читаю. Ну, да ладно, их было столько, сколько листьев в лесу, сколько бывает на лугах весенних цветов. Долго бились мы с киконами у своих кораблей, но одолели нас киконы, и пришлось нам спасаться бегством. С каждого корабля потерял я по 6 отважных гребцов. 3 раза призывали мы, прежде чем выплыть в открытое море, тех товарищей, которых не было с нами и только после этого вышли в открытое море, скорбя об убитых спутниках и радуясь, что спаслись сами. Только вышли мы в открытое море, как послал на нас Зевс-громовержец бога северного ветра Борея, громко сплюнув на пальцы, Аврора перелистнула страницу. Великую бурю поднял он на море, темные тучи заходили по небу, тьма окутала все кругом. 3 раза срывал бурный Борей паруса с мачт. Наконец с великим трудом на веслах добрались мы до пустынного острова. 2 дня и 2 ночи ждали, пока стихнет буря. На 3-й день поставили мачты, распустили паруса и отправились в дальнейший путь. Но не прибыли мы на горячо любимую родину. Во время бури сбились с пути. Лишь на 10-й день плавания пристали мы к острову. Это был остров Лотофагов. Лотофаги – мифический народ, питавшийся лотосом. Развели мы на берегу костер и стали готовить себе обед. Я послал 3 своих спутников узнать, каким народом населен остров. Приветливо встретили их лотофаги и подали им сладкого лотоса. Лишь только поели его мои спутники, как забыли свою родину и не пожелали возвращаться на родину Итаку, навсегда хотели они остаться на острове Лотофагов. Но мы силой привели их на корабль и там привязали, чтобы не бежали они от нас. Тотчас повелел я всем спутникам сесть на весла и как можно скорее покинуть остров Лотофагов. Я боялся, что и другие, поев сладостного лотоса, забудут отчизну, закончила Аврора на подчеркнутой строчке и пристально посмотрела на Тома. Я читал полную версию, скептически бросил он. Неужели ты думаешь, что цветок лотоса имеет какое-то отношение к северному сиянию? Ох, Аврора, не занимайся ерундой. Она расстроенно насупилась, осознав, что ее находка не произвела на Тома должного эффекта. Но профессор Бинс сказал, что Гомер писал Одиссею, основываясь на реальных событиях, сказала она, пытаясь донести до Тома мысль. Профессор Бинс очень старый и иногда путает, где реальность, а где вымысел. Ты у него взяла книжку, он забыл мне ее одолжить, вот я и взяла. Ты что, стащила у него эту книгу? С каких пор ты занялась воровством? Или у тебя клептомания, может быть, да он даже и не заметит, скажу. Спасибо за помощь, он и не подумает ничего плохого. Аврора бросила взгляд на наручные часы Тома. Через полчаса у меня отработка у него. За что? Последовал вопрос в удивленном тоне, ведь Ридбл не припоминал за Уинтер никаких нарушений. А ты думаешь, коррида в Хогвартсе прошла бесследно? Мы с Септимусом помогаем ему проверять эссе младших курсов, а то он уже не справляется. Позавчера уснул прямо с пером в руках, да чуть не свалился со стула, Септимус едва успел его подхватить. Интересное наказание. Я думал, что вас заставит чистить зал наград, пробормотал Том, раздумывая, откуда у Бинса оказалась сокращенная Одиссея для чайников, хотя кто поймет старого маразматика. Нет, его уже хаффлпаффцы отдраили до блеска на отработках. Так на чем мы остановились? Перебила она сама себя. Ни на чем, это абсурд. Да ну, замотала головой Аврора. Кстати, в магловской литературе очень многое сказано о волшебных существах. В основном это легенды и мифы, описывающие древних созданий, с которыми приходилось сражаться воинам и героям, но кентавры, единороги, мантикоры, а также фениксы, ламии, фурии и вейлы действительно существуют. И это вовсе не выдумка. Аврора указала пальцем в название главы, гласящее «Лотофаги». Так почему бы не существовать этим цветам лотоса, а? Ее глаза горели бешеным огнем. К концу речи Аврора стала махать руками, доказывая свою правоту. Я нашла в магловских справочниках по древним мирам и культурам, что в Азии, например, цветок лотоса представлял собой дерево, а на островах западного континента – растение без цветов. Я никак не могу понять, почему ты отвергаешь эту версию. Северное сияние по свойствам очень схоже с действием этих цветов. Неужели ты не видишь этого? Простое совпадение, скептично заметил Том. Все древнегреческие и иные легенды давно изучены волшебниками, и не имеющие смысла истории, к которым как раз относится и поселение лотофагов, отметены в сторону. Ты думаешь, ты одна такая умная? Все-таки, ты иногда бываешь непроходимым тупицей. Цокнула она, укоризненно покачав головой. Том на удивление пропустил оскорбление мимо ушей, как не имеющее смысла. А если перед нами открывается одна из этих неподтвержденных легенд, Хагрид тоже считает, что подобное возможно. Том стукнул кулаком по столешнице и едва не испепелил Аврору взглядом. Начиталась каких-то глупостей и принимает это за чистую монету. Ты нашла с кем советоваться, да Хагрид даже не знает, что такое краткосрочная парциальная аутотрансфигурация. Естественно, подтвердила она недовольно, потому что ее изучают на 6-м курсе, а он, по некоторым причинам, не доучился. Таким взглядом, каким одарила Тома Аврора, можно было насквозь прожечь бетонную стену толщиной в 2 фута. И эта причина сидит прямо передо мной. Не думай, что если я не говорю об этом, то не обвиняю тебя. Том почувствовал себя маленьким щенком, которого ткнули в его же свежую кучку. Ее обвинения были правдивы. Ты прекрасно знаешь, что это из-за его зверушки погибла Морриган, и я тут ни при чем. Рявкнул он. Крылья его носа трепетали от гнева. Если бы не его маниакальная любовь к чудовищам и мозг размером с грецкий орех, он бы и сейчас учился в Хогвартсе. Он не заметил, как навис над Авророй черной тучей, готовивший разряд молнии. Однако она стойко выдержала его нападки и не испугалась ни капельки. Арагог безвреден, тем более, он еще совсем маленький. Он ядовит, как Тайпан, Аврора. И следы этого яда невозможно обнаружить, так же, как и моментально затягивающийся на теле укус. Хагрид не имел права держать в школе это опасное чудовище. Моя бы воля, я бы в Азкабан заключил этого тупого громилу. В небольшом помещении запретной секции раздался хлопок, будто эльф аппарировал. Том даже не сразу ощутил, как засаднило болью щека. Во всегда добром и наивном взгляде Авроры загорелась такая злоба, что воздух вокруг завибрировал от стихийной первобытной магии. На лице Тома стала проступать отметина в виде ладошки с 5 пальцами. «Ты, заносчивый, надутый злобный индюк, это у тебя мозг размером с грецкий орех», сквозь зубы проговорила она, не беспокоясь о последствиях, а может и вовсе со спичечную головку. «Ты считаешь, что твое мнение может быть единственно верным, со своей манией величия обвиняешь людей». Руби оправдала министерство, да и оправдывать там нечего было, и твоя замечательная блестящая награда за поимку преступника – лишь фальшивка, доказательство твоего раздутого самолюбия. «А ну, пусти!» – крикнула Аврора, когда Том резким движением схватил ее за запястье, заключив их в одну руку, а пальцы второй руки обхватили ее скулы, из-за чего ее щеки надулись наподобие рыбки. Риддл рывком приблизил лицо Авроры к себе. «Ты переходишь все границы», – зашипел он совсем по-ужиному, почти переходя на парсилтанг. Еще один рывок, и между их лицами остались считанные дюймы. «Я никому не позволяю так с собой разговаривать, даже такой сумасшедшей, как ты». Последние слова она совсем не могла различить, слышала лишь невнятные обрывки шипящих звуков, похожие на шелест крон лиственниц, гоняемых сильным осенним ветром. Том, негромко раздался потрясенный голосок за спиной, но он не замечал ничего, кроме ярости в своей голове, творящий чудовищные метаморфозы с его сознанием. Он превращался в монстра прямо на глазах. Авроре на миг показалось, как огненно-красная искра блеснула в его темных глазах, отдающих потусторонней силой. «Ты вы!» Уинтер посмотрела куда-то за него. Сколько усилий было приложено, чтобы не убить эту чокнутую наглячку, посмевшую повысить на него голос и оскорбить. Он никогда раньше по-настоящему не злился на нее и воспринимал как домашнее животное, щенка, который из вредности может сгрызть любимые ботинки, но не более. Сейчас этот щенок посмел укусить хозяина, и требовались меры наказания, но тоненький голосочек за спиной и чье-то присутствие остановили его и спасли Аврору, возможно, от неминуемой гибели, так как Том едва не потерял драгоценный контроль окончательно. Он медленно обернулся, но уже прекрасно знал, кого увидит. Ошеломленная Джоконда застыла на месте и, казалось, что не дышала. Синие глаза смотрели с непониманием, удивлением и одновременно с досадой. «Джеки!» После шипения, голос немного сорвался. «Так вот почему ты так разозлилась из-за тех цветов?» Раздался неожиданный риторический вопрос. Обращалась Джоконда к Авроре, потом посмотрела на Тома осуждающе. «За моей спиной, Том, неужели тебе одной меня мало?» В ее глазах не было слез, скорее непонимание и обида. Она вновь посмотрела на Аврору. «Я думала, ты моя подруга, а ты все это время. Да как у тебя совести хватило? Как ты могла смотреть мне в глаза?» Голос звучал удивленно, словно она сама не верила в происходящее или задыхалась от нехватки кислорода. «А я-то думала, почему вы так много времени проводите вместе?» Том и Аврора непонимающе уставились друг на друга в попытке убедиться, что они правильно поняли речь Джоконды, и это несмотря на то, что до этого собирались перегрызть друг другу глотки. На лице Тома красовался яркий след пощечины, а щеки у Интер порозовели от грубых захватов, и она старалась игнорировать неприятную боль в запястьях. «Ты что подумала?» – неуверенно спросила Аврора, глядя подругу. «Что мы целовались?» «Со стороны, наверное, это могло показаться именно так, ведь Джоконда зашла в запретную секцию именно в тот момент, когда они были слишком близко», – о том шептал ей будто что-то интимное. Аврора снова посмотрела на Ридла оценивающим взглядом и, к его недовольству, скривила физиономию в гримасе отвращения. «Фу, он мне не нравится совсем, даже иногда подбешивает», призналась она, самую малость. «Да», зачем-то подтвердил Том, но потом спохватился и махнул на Аврору рукой. «Я бы никогда, Джеки, да меня не интересует это сумасшедшее». Аврора не сумасшедшая. Отработанная до автоматизма фраза вылетела из ее уст быстрее, чем Джоконда вспомнила, что она злится на обоих. В ее взгляде моментально появилась строгость, укор. «Я видела собственными глазами, как вы». «Да нет же», – перебила ее Уинтер. «Том всего лишь хотел меня убить», – она развела руками в стороны, словно не понимая обвинений. «Твои оправдания звучат как никогда глупо». Возмущению Джеки не было предела, она собиралась еще что-то сказать, из ее рта даже донесся обрывок слова, но внезапно, так и не озвучив мысль, она просто развернулась и поспешила прочь из библиотеки, оставив застывших в молчании Тома и Аврору. «Ау, кажется, мои слова не убедили ее, Мерлин. Твоя правда иногда похожа на глупость или ложь», — рассудил Том. «Чего сидишь?» Аврора схватила Ридла за плечо и затрясла. «Беги за ней, пока все окончательно не испортилось». К концу фразы она задумалась и запустила ладонь в волосы на затылке, но внезапно пискнула от боли, одернула руку и взглянула на запястье. «Ну ты и скотина!» — обреченно вздохнула она, поглядывая на красноватые следы на своих руках, будто от наручников, позабыв об опасности, исходящей от Ридла. «К вечеру, наверное, синяки появятся. Ты все еще здесь?» — спросила она, метнув на него гневный взгляд, который тот вернул сполна. «А ты тоже собираешься тут сидеть, черт, Аврора? Ты испортила мои отношения с Джеки. Ты огобленел, а кто шипел тут на меня как скунс?» Возмутилась она, потирая запястье. «Больно вообще-то, скунсы не шипят», — пробормотал Том, соображая, как разрешить ситуацию с Джокондой. «Головой, да, не шипят, зато с другой стороны», — рассудила Уинтер, задумчиво поглядев наверх. На мгновение Ридл задумался, пытаясь понять ее очаровательную логику сравнений. Но когда до него дошло, Аврора уже хитрюще ухмылялась, совершенно не переживая за последствия для своего здоровья. С задницей скунса Тома еще никто не сравнивал, он готов был снова взорваться и отделать ее голыми руками, но вместо этого решил ответить. «И часто ты сама туда заглядываешь?» Аврора, не ожидав, что Том отобьет ее подачу, даже слегка обиделась и решила перевести тему. «С Джеки я как-нибудь разберусь», заверила она, игнорируя наливающиеся кровью глаза Тома, который на ее сравнение не обиделся, а сильно разозлился. «Уж не знаю, что она в тебе нашла, но с тобой ей легче отвлечься от всех переживаний. Давай, иди за ней», она не сильно толкнула Ридла в плечо, призывая к действиям, но он будто прирос к месту, продолжая высверливать в ней дыру взглядом. В таком состоянии она может накликать на себя беду. Том понял, что еще секунда в обществе этой несносной девицы, и он сам натворит дело и накликает на себя беду. Он одним движением руки сгреб записи о северном сиянии в портфель, вскочил с места и удалился из библиотеки, не обронив на прощание ни единого слова. Такая подлость со стороны Авроры. Джеки никогда бы не подумала, что подруга способна на предательство. В голове всплыли воспоминания о том, как та подкалывала ее с потрескавшимися губами, забраковала цветы, подаренные Томом, и постоянно пялилась на него в большом зале. Неужели и ей свойственна ревность? В тихом омуте черти водится. О том, что могло привлечь его в этой странной девушке, иной раз похожей на чучело. Ужасные вечно растрепанные волосы длиной до пояса с сеченными кончиками. Аврора отвергала все советы Джеки немного подстричься. А эти дурацкие пробки от сливочного пива вместо сережек и полоумные глаза. Неужели всю последнюю неделю она только и делала, что пыталась переманить его на свою сторону? Позавчера все было так хорошо. Джеки и Том провели вечер вместе в чайной мадам под Дефут. Он отпросил ее у Монтгомери на несколько часов в Хаксмит и, кажется, был в приподнятом настроении, ссылаясь на разрешение проблем с Друэллой Азер. Хоть Джеки и не была рада тому, что в школе останется психопатка, разбрасывающаяся круциатусами как конфетками на Хэллоуин, но она ничего не говорила, чтобы не портить свидание. Все было идеально. Он держал ее за руку и улыбался, а его черные глаза оказались вовсе не такими уж и черными, а цвета насыщенного горького шоколада. Том позволил Джеки разглядывать себя. Он снова целовал ее на морозе, на том же самом месте, где произошел их первый поцелуй. Он не хотел с ней расставаться, когда до отбоя оставалось всего 5 минут, и совершенно не стеснялся очевидцев, нашедших подтверждение слухам об их отношениях, а наоборот, показывал ее всему Хогвартсу, словно свою невесту, и обнимал на глазах у завистниц. Джеки была не в силах поверить в окутавшее ее счастье и действительно забыла о потере близких на какое-то время, впуская в свое сердце человека, способного заглушить эту боль и стать не менее родным. В тот вечер к ним пристала Аврора, точнее к нему. Она что-то говорила об обмане и каких-то растениях, при этом поглядывала на Джеки, словно за что-то извиняясь. Ее лучшая подруга, эта эксцентричная девочка, от которой никто никогда не ожидал подвоха, так подло предала ее. Какие-то глупые оправдания, которые не лезли ни в одну арку смерти, и напряженное поведение Тома наводило на еще большие размышления. Пощечина. Да, Джеки заметила красный след на щеке, неужели он поцеловал ее первым? Джоконда не заметила, как оказалось на промозглой улице, редкие снежинки спускались к земле, растаивая в лужах. Температура снова поползла вверх, и противная ледяная грязь забиралась в ее летние туфельки, а ветер раздувал школьную мантию. Руки моментально замерзли и покраснели, но Джеки не замечала никаких неудобств. В сжатой ладошке теснилась старенькая потрепанная лапка мистера Джинглса. Джеки прижала игрушку к губам и закрыла глаза. Из-под опущенного века, запутавшись в ресницах, скатилась слезинка. «Прости, Динни», — тихо прошептала она, — «прости, что решила, что тебя может кто-то заменить». Ее губы дрогнули, предвещая новые слезы, ноги подкосились и опустили Джеки на холодную грязную землю, покрытую мертвой влажной травой и недогнившими листьями. Она боялась вновь превратиться в привидение и зарыться с головой в свою боль, но не могла сдерживаться, и эта боль была куда сильнее, чем первый шок от потери близких. На эту боль накладывались чувства к любимому человеку. «Это, ты что тут делаешь без теплой мантии и шапки? Кого потеряла?» Раздался басистый голос, заставивший Джеки вздрогнуть. «Ты заболеть, значится, хочешь, да?» Булькающие шаги по промозглой жиже приближались. «Ой, ты плачешь?» Сквозь слезы она могла лишь различить силуэт, похожий на высокий крупный валун. Узнать пришельца не составило труда, но Джеки не могла ответить ему, потому что в горле стоял ком. Огромный валун приблизился к ней и попытался поднять под локоть, но ей хватило сил вырваться из огромной ручищи размером с сотейник. Послышался тяжелый вздох, как будто бы обреченный. Хагрид потоптался на месте, подбирая слова. «Я знаю, что ты меня это, недолюбливаешь, даже мисс Смит». Хагрид привык, что Аврора называет подругу по имени, но он больше не являлся студентом, да и не любили его в школе, чтобы обращаться к кому-то по имени, поэтому он не знал, как себя вести с этой девочкой. «Ты не плачь, ладно, а то я совсем не знаю, как утирать слезы. Теряюсь, так сказать». Он порылся в кармане шубы, выудил оттуда дохлую мышь, переложил ее в другой карман, а из первого выудил свой носовой платок, по размерам больше напоминающий небольшую скатерть. Несмотря на не очень потребный вид, он был вполне свежим, по меркам Рубиуса. «Вот, держи», но Джоконда снова отмахнулась от его помощи. «Я, вот когда меня исключили и обвинили, ну, ты сама знаешь, очень долго не мог оправиться, я ведь это, сирота, знаешь ли, и пойти было некуда, но Дамблдор мне помог, он очень хороший и в трудный момент, пойми, нужен кто-то, чтобы, мне не интересно». Джеки даже не смотрела на него. Рукавом заледеневшей мантии она вытерла с лица слезы так яростно, словно пыталась содрать кожу. «Земля холодная, проваливай», — рявкнула она. «Мне не нужно сочувствие, тем более от тебя». Хагрид привык к такому отношению, но все равно испытал неприятное чувство ненужности. Он искренне хотел помочь этой потерянной девочке, и неважно, что у нее случилось, чужие слезы были для Рубиуса невыносимы. Джеки хныкала на земле, забыв о существовании Хагрида. Хрупкие плечики сотрясались от холода и переживаний. Она снова и снова прокручивала в голове увиденное в библиотеке, раскрасневшуюся от поцелуев Аврору и шепчущего Тома, его пальцы на ее скулах. Так отвратительно быть преданной, так отвратительно понимать, что вместо подруг и друзей тебя окружает ложь. Эти мысли мешались с разрушенной взрывом улицей, страшным воспоминанием этого лета 44-го года. Руины вместо теплого уютного домика, руины вместо любимого газона старушки миссис Томпсон и руины вместо сердца Джоконды, давшего новую трещину. Невыносимо было соединять эти два события вместе. Джеки себя винила и от этого еще сильнее плакала, не ощущая, что пальцы рук онемели от холода. Но внезапно что-то тяжелое легло на ее плечи, придавливая к земле. В нос ударил запах звериного корма и еще чего-то терпкого, но почему-то стало теплее. «Ты это, не сиди долго, ладно?» Сознание будто прояснилось, и Джеки смотрела в спину Хагриду, удаляющемуся в сторону лесничьей хижины, одетому лишь в залатанную на локтях рубашку застарелого желтоватого цвета. Его огромная шуба могла вместить еще как минимум двух человек. Она лежала вокруг Джоконды неаккуратной груды, пачкаясь в осенне-зимней грязевой влаге, и только сейчас Джеки заметила, как сильно замерзла и закуталась поплотнее, накинув на голову тяжелый меховой воротник. «Одиночество в толпе и кусулумбуку. Признаться, я ожидал, что ты хочешь поговорить на другую тему». Малфой в ответ вскинул брови. Он попросил Тома о разговоре и выбрал для этого пустую спальню парней седьмого курса, пока все находились на обеде. Все оказалось куда банальнее. Абрахас интересовался насчет Джоконды, видимо, насмотревшись на то, как она игнорирует Ридгла, или выслушав ее жалобы. «Боюсь, пока ты сам не захочешь рассказать, я не услышу ни единого слова». Абрахас понял, что имеет в виду Ридгл. Это интересовало его не меньше Джокандиной темы, но здесь он предпочитал действовать осторожнее. «Это твое личное дело, с моей стороны бессмысленно пытаться разговорить тебя». Том пропустил мимо ушей его слова, стараясь сдержать невольно нарастающее раздражение. «Ты хочешь сказать, что совершенно не заинтересовался, что же это было?» Ни малейшего любопытства. Абрахас ухмыльнулся и заложил одну ногу на другую, копируя своего отца. В одной из слизеринских спален в довольно просторном помещении располагались четыре кровати под высокими балдахинами из светло-зеленого тюля. Абрахас занимал отнюдь не самое плохое место. Раньше на той кровати у иллюзорного окна спал Том, но после назначения его старостой, он сначала переехал в отдельную спальню в слизеринском общежитии, а в этом году получил в личное пользование двухкомнатные апартаменты в северном крыле подземелий, чтобы всякий мог найти школьного старосту. Его кровать в общей спальне почему-то так никто и не занял. Скорее всего, теплолюбивого Цигнуса устраивало место возле камина, где частенько развешивались его носки для сухой стирки, издавая неповторимое амбре. Блэк вообще имел довольно скверный характер и воспитание. Даже будучи отпрыском одного из богатейших семейств, он мог носить одни носки по 4-5 дней и только потом оставлять их в корзине для белья, которую по вторникам и пятницам исправно потрошили хогвартские эльфы. В самом темном углу комнаты обитал Каспар, у него, кажется, даже очки для сна были. Не дай Мерлин, один единственный лунный или солнечный лучик попадет в его уголок. Все, бессонница обеспечена. Ближе всех к душевой спал Крэп. Он частенько по утрам вскакивал с кровати с криками. Кто первый встал, того и тапки. Или в большой семье клювом не щелкают. И несся в единственную на четверых ванную комнату совершать утренний ритуал умывания. Оттуда его выталкивали пинками всем миром, когда ребята уже едва успевали на завтрак. Абрахас взмахнул волшебной палочкой, и ставни искусственного окна распахнулись, впуская в помещение, пронизанное изысканным ароматом трехдневных носков цигнуса, немного свежего воздуха. Том мимолетом кинул взгляд на висящую на каминной сетке батарею из носков и скривился в отвращении. «Любопытство», — удивился Абрахас, отвлекая Ридла от созерцания цигнусовых богатств. «Не вижу причин для него», — он заметил, как сузились темные глаза Тома и перевел взгляд за окно, где хозяйничала мелкая морось, перемешиваясь с редкими снежинками. «Это тебя, похоже, одолевает какое-то не очень понятное мне любопытство. Позволь узнать, почему тебе так интересна моя реакция, Том?» Вкрадчивый голос и ледяной взгляд, волею судеб, Абрахас был весьма искушенным собеседником. «Думаю, у тебя имелись причины открыть тот проход у меня на глазах и позволить мне узнать твою тайну. Я действовал согласно ситуации, как и подобает старости, не более», — равнодушно ответил Том, однако в голове его роились отнюдь неравнодушные мысли. Абрахас оказался прозорливее, чем он думал. «Истинный сын Луи Малфоя». Ухмылка на лице Малфоя-младшего не раздражала, но и приятного в ней было мало. Такая любопытная многогранная личность, этот Абрахас. Он честен и внимателен к окружающим, справедлив, но при этом исполнен изощренной хитрости. Сложно было сложить о нем какое-то определенное мнение, он мог удивлять. Ридб был уверен, что пройдет немного времени, и Абрахас займет достойное место во главе семьи. «Раз уж так получилось, что ты случайно стал свидетелем», — Парсилтанг задумчивым голосом перебил Абрахас, все еще глядя за окно. «Древний язык, недоступный простым волшебникам. Язык, используемый для повелевания змеями. Насколько мне известно, он может передаваться только по наследству. В Британии официально известно всего два рода, способных говорить со змеями, причем оба они уже фактически прервались и вот-вот исчезнут с лица земли. В Суррее живет одна очень старая ведьма, она уже одной ногой в могиле, а также потомки самого Салазара Слизерина, точнее, единственный потомок. Вот только он уже около двух лет гниет в Азкабане без права на помилование за убийство трех маглов». Абрахас перевел острый взгляд на собеседника и продолжил. «Есть два варианта, либо ты все же являешься родственником одному из этих родов, либо ты иностранец. Но что-то мне подсказывает, что перстень Слизерина, который ты носишь, имеет некое особое значение. Кстати, где он?» — спросил Малфой, глядя на указательный палец левой руки Ридла, где белела широкая полоса кожи, след кольца. «Потерял пару дней назад», — небрежно махнул рукой тот. «Это всего лишь подделка, Абрахас, я купил его у одного спекулянта в лютном переулке». «Ну, конечно», — мягко улыбнувшись, подхватил Абрахас. «Зря иронизируешь, это истинная правда», — пристально глядя ему в глаза, сказал Ридл. «Впрочем, да, я действительно последний из рода Мраксов. Эта тайна открылась мне сравнительно недавно. Конечно, я, как ребенок, выросший среди маглов и узнавший о своем волшебном происхождении, тем более, происхождении от самого Салазара, хотел как-то выделиться среди всей этой знати, обитающей в слизеринских подземельях», — совершенно честно закончил Том. «Раз уж Малфой так жаждет знать правду, почему не утолить этой жажды? И хотя я полукровка», — немного презрительно к своему происхождению заметил он, — «имя Слизерина всегда будет иметь ценность в определенных кругах. Цигнус и Каспар, может еще Розеры, Друэлла не в курсе, но насчет остальных ты прав», — раскрыл все карты Том, вызвав у Абрахаса новую улыбку. «Я не хочу, чтобы об этом знали все. Разумеется, достаточно двух ребят, имеющих огромное влияние на весь Слизерин и за его пределами», — совершенно верно рассудил Малфой. Он поднялся с места и подошел к окну, будто бы заинтересовавшись отвратительной ноябрьской погодой. «Я все ломал голову, каким образом парень вроде тебя мог завоевать такое доверие». Формулировка «парень вроде тебя» не очень понравилась тому, но он знал, что Абрахас намеренно оперирует подобными словами, пытаясь изучить Ридла. «Теперь мне все ясно. Ты перерыл в поисках информации весь архив?» «Да», — усмехнулся Том. «Нет, мне отец сказал», — спокойно заявил тот. «Только вот не пойму, что связывает его и тебя. Он предложил мне работу», — пожал плечами Ридл, мысленно усмехаясь. «Ну, конечно, Луи делится всем со своим сыном. Будь осторожен, Том, сотрудничество с моим отцом может повязать тебя до конца жизни, негромко произнес Малфой, наблюдая за полетом сорванного с дерева пожухшего дубового листа. Тот удивленно взглянул на Абрахаса, понимая, что тот вовсе не против подобных отношений с его отцом. Странно как-то, но изначально казалось, что Малфой против подобного вмешательства в его семью, а тут он предостерегает, причем, не вкладывая в свои слова и толики сарказма. «Что ты имеешь в виду?» Абрахас соизволил повернуться, он не был раздражен. Ровная осанка и чуть вздернутый подбородок, а также взгляд голубых глаз говорили о снисхождении к тому. Выглядело это слегка наигранно, но пока что Ридбл не мог считать его, как это делал с другими. «Отец коллекционирует людей», — после небольшой паузы ответил Абрахас, с безжалостной точностью описывая своего отца. «Ему нравится собирать вокруг себя неординарные личности. В этом он чем-то схож с нашим дорогим деканом, только клуб слизней — это жалкая пародия на коллекцию Луи Малфоя. Алхимики, историки, политики и потомки великих фамилий, к которым относишься ты. Блэки и Уилкисы ему не так интересны, как люди, подобные тебе. Мой отец превосходно умеет манипулировать и заинтересовывать, но при этом он чрезвычайно требователен. Он может высоко ценить твое общество, щедро одаривая тебя, а может запросто выкинуть из круга приближенных. Так было со многими, так что я не советую тебе позволять затягивать петлю на своей шее слишком туго». Том прекрасно понимал, о чем говорит Абрахас. Эти туманные намеки Луи на причастность к смерти семьи Ридблов и пронизывающие до костей взгляды. Пускай то болото, в которое влез Том, и могло затянуть его на самое дно, но с его талантами и, имея Абрахаса в друзьях, болото можно будет засыпать песком, не опасаясь утонуть. В мире ничего не случается просто так, никто не поможет тебе встать, если ты упал, и от протянутой руки помощи не будет толку, если ты сам за нее не схватишься. Том размышлял и не торопился отвечать, а Малфой поглядел на наручные часы. «Через 10 минут занятия, как ни в чем не бывало», — сказал он. «Так что у вас с Джеки произошло? Ты у Авроры научился съезжать с темы?» Совершенно невольное сравнение пришло Ридблу на ум. Усмешка, только добрая, появилась на лице Абрахаса при упоминании этой девушки. «И что с Авророй? Она теперь сидит за столом Рейвенкла в большом зале, составляет компанию Ирме. Так ты не разговаривал с Джеки?» Уставился на него Том. Пытался, и неоднократно, но все ее ответы выглядели как: «Я погорячилась, Том, не мой тип», — досадливо поморщился Абрахас. «Раньше она была разговорчивее, по крайней мере, со мной. Аврора тоже ничего не говорит, а если и говорит, то какими-то странными фразами, уловить смысл которых мне, похоже, не дано. В этом вся она», — вздохнул Том. Он уже не злился на Аврору за небольшую ссору в библиотеке, да и что с нее взять? «Произошло небольшое недоразумение, Абрахас. Джеки застала нас с Авророй в библиотеке за астрономией. В общем, она теперь думает, что между нами что-то есть». Ветра практически не было, но тяжелые облака наливались свинцом, предвещая унылый осенний ливень. С неба, словно по очереди, в разных местах и в заранее оговоренном порядке, капали мелкие противные холодные капли ноябрьского дождя, будто выискивая, кому можно упасть на нос, а кому угодить за воротник. «Погода летная», — ободряюще сказал Цигнус, разглядывая громады туч. Когда ему на щеку упала капля, он едва заметно поморщился. «Разгуляется», — добавил он и посмотрел на команду, собравшуюся в полном составе возле выхода на поле, откуда уже доносился нетерпеливый гул болельщиков команд Слизерина и Рейвенкла. «Малфой, Крэп, Шелли, играем по оговоренной схеме. Каспар, прикрывай Джинну и следи за Дэвисом. Чарльстон, будь у восточной трибуны, на тебе Турпин». Он хлопнул в ладони, призывая возбужденную перед матчем команду к тишине. «А я», — сиротливо донесся голосок из-за широкой спины Крипба. Цигнус приблизил сложенные, будто в молитве, ладони к лицу и взглянул на взлохмаченного мальчишку. «Бэгмин, если ты не поймаешь снитч, я тебя линчую». Команды высыпали на поле под оглушительный гвалт болельщиков. Всюду развивались флаги и знамена Слизерина и Рейвенкла, но сине-бронзовые цвета преобладали над зелеными и серебристыми. Цигнус приветственно сжал руку Фаджа, капитана вражеской команды, да так, что у того хрустнули пальцы. Корнелиус скривился от боли, вызвав у близ стоящих слизеринцев довольные смешки. Прозвучал свисток, и игроки взмыли в воздух, распределяясь по полю в установленном капитанами порядке. «Итак, Квоффл, он у Джинны Шелли», — донесся писклявый голосок комментатора. Абрахас взглянул на преподавательскую трибуну и увидел, как Эйвери, отчаянно краснея от возложенных на него обязанностей, пытается сформулировать речь. Происходит перекидка, то есть передача. Но нет, Корнелиус Фадж из командора Винкла замахивается битой. Квоффл летит вниз, Малфой устремляется за ним. Какая игра, профессор, ну, все нормально. Раздался на весь стадион неуверенный голосок. Я справлюсь. Абрахас несся против ветра прямиком к левому кольцу, лавируя между загонщиками Рейвенкла, одного из которых вскоре снес Бладжером Крауч. Дариус Лаксли, изрыгивая ругательство в сторону довольного Каспара, оказался вне несущейся к кольцам толпы игроков. До слуха Абрахаса донесся требующий передачи голос Шелли, но в следующий момент прямо перед ней возник Скотт Турпин. Малфой летит к правому, левому кольцу Рейвенкла удар. ЕССС, Слизерин открыл счет 10-0 в их пользу. Так вам, ботаники, мистер Эйвери, раздался глуховатый голос сидящий рядом с комментатором Мерисот. Далее послышались механические звуки и уговоры, а также недовольные восклицания Эйвери, у которого отобрали волшебный микрофон. Да все в порядке, профессор, я справлюсь, заверил чей-то приятный голосок в перерыве между шаркающими звуками. Получив похлопывание по спине от пролетающей мимо Джинны Шелли, Абрахас с удивлением уставился на трибуну комментатора и не поверил своим глазам. В тюбетейке с песцовым хвостом, прикрепленным к макушке, раскрашенным в рейвенкловские цвета, возле профессора Мерисот стояла Аврора Уинтер, пристально оглядывая квиддичное поле. Именно ее голос раздавался на стадионе. Здоровяк крепкий из команды Слизерина с грацией слона отбирает квоффлу Чарли Дэвиса, сказал мечтательный голос, отражаясь от трибун. И вот Скотт Турпин рвется в бой, чтобы завладеть мячом, юркий как ящерица с крылышками, он крадется за Крибом, увиливая от бладжеров Каспара Крауча. О, вы только посмотрите, Креб потерял квоффл, Чарли Дэвис отбил его у него, он такой шалунишка, знали бы вы, как он на трансфигурации превратил иголки в блохи. Аврора, донесся сердитый голос Мерисот, когда Абрахас пролетал мимо комментаторского подиума, стадион взорвался смехом. Профессор Мерисот выглядела немного сконфуженной рядом с Уинтер и наверняка уже пожалела, что так опрометчиво отдала микрофон ей в руки. Люда где-то неподалеку от слизеринских колец выглядывал снитч, всем своим видом показывая, что усердно работает, а Цыгну с боковым зрением недовольно следил за ним. Через секунду Турпин попытался забить в левый угол центрального кольца, но Блэк отбил квоффл прицельным пинком. Абрахас едва успел увильнуть от Бладжера, летящего со скоростью ветра вслед за Дэвисом. «Ой-ой, Флоренс, что ты делаешь? Там же Абрахас Малфой, он вообще-то из твоей команды!» Раздосадованно закудахтала Аврора, внимательно следя за столпотворением игроков возле слизеринских колец. Флоренс кивком извинился перед Абрахасом и кинул уничтожающий взгляд на комментатора. «Ну, ладно-ладно, с кем не бывает, я вижу, что ты хорошо играешь, и это несмотря на твое женское имя». Трибуны попадали от смеха. «Абрахас, комбинация Феликса Фроста!» — крикнул Цыгнус, когда рейвенкловцы унеслись вслед за схватившим квоффл Крибом. Джинна ведущая, а Оскар Глиер, тем временем, пытается защитить центральное кольцо от несущегося подобно взбесившемуся ночному рыцарю Криба, безмятежно протянула Аврора, пока рейвенкловские болельщики разворачивали огромный плакат со своим любимым вратарем. Кто-то из слизеринцев решил пошутить и вместо надписи «Оскар, мы верим в тебя», появилась «Оскар, держи карман шире». «Осторожнее, Оскар, я думаю, это уловка». Креб сделал пас назад Абрахасу, тот, полетев прямиком к левому кольцу, заставил последовавшего за ним Глиера открыть правое и центральное кольца. «Пас, квоффлу Джинны, гол!» — закричала изо всех сил Аврора. «Я же говорила, что это уловка!» Слизеринцы прекрасно разыграли комбинацию Феликса Фроста. 20-0, ну что же вы, рейвенкловцы, попробуйте одну из обманок Оливии Дирижбамбель. Абрахас с удивлением уставился на комментатора. «Нет, ему не показалось», эти слова сказала Аврора. Неужели она разбирается в квиддиче? Наконец, Заккари Милхаут совершил обманный маневр и подарил Рейвенклу первые очки, предоставив своим болельщикам простор для всяческих похвал. Потом забил и Дэвис, но Аврора это вообще никак не прокомментировала. «Посмотрите на небо, мне показалось, или на нем сверкнула молния в виде реки Амазонки. А это интересно, наверное, не бывает двух одинаковых молний, как и снежинок». Она выглядела незаинтересованной в голе своей команды и продолжала привлекать внимание болельщиков к таким вещам, как молнии интересной формы и урожай мандрагор, поспевающий в теплицах у Монтгомери. Однако вновь увлекшись игрой, прокомментировала, что Каспар Крауч, который недавно отправил Бладжер в Турпина, наверняка страдает от досадного недуга, называемого лузерской криворукостью. Игра продолжала набирать обороты, и никто не обращал внимания на усиливающийся дождь. Каспар получил предупреждение от судьи за то, что попытался огреть битой Фаджа. 90-40 в пользу Слизерина, брякнула Ивери в мегафон Авроры, пытаясь вырвать его из ее рук. «Да ладно», — удивилась Аврора, убегая вместе с мегафоном поближе к Дамблдору. «О, вы только гляньте, Лаксли потерял биту, неудачно отбив Бладжер в Джинну Шелли. Ох, Джинна, осторожно, хрясь!» Девушка едва не сорвалась со скользкого из-за дождя древка метлы, уходя в крутой пике. Болельщики, затаив дыхание, повскакивали с мест, пытаясь разглядеть, куда же угодил мяч вышибала. Джинна успела отлететь, и Бладжер, пролетев всего в нескольких дюймах от прутьев метлы, врезался в одну из несущих балок Хаффлпаффской трибуны, немного помяв ее. Людо вертелся в воздухе подобно волчку и сновал по верхам в поисках маленького золотого мячика. Элеонор Монтегрю, ловец Рейвенкла и единственная девушка команды, обследовала низы, но было ясно, что пока Снитч не давал о себе знать. И Квоффл тут же попадает к Абрахасу Малфою из команды Слизерина. «Абрахас, а ты не думал, что тебе пойдет бородка? Какой великолепный охотник этот парень, к тому же, между прочим, красавец и пока свободен. Аврора, простите, профессор». Он проводит ловкий маневр, отличный пас Майклу Крибу, назад к Малфою и... Нет, Квоффл переходит к Рейвенкловцам, но ненадолго. Джинна появляется из ниоткуда, перехватывает мяч и летит к воротам Рейвенкла, подобно Фениксу, возродившемуся из пепла. Абрахас видел, как Джинна улыбается подобному сравнению. Он летел рядом, закрывая ее от Бладжера Фаджа. «Только вот я бы на ее месте удалила эти усики, они совсем не идут молодой симпатичной девушке». Джинна едва не потеряла управление на этих словах, но нет, ее останавливает вратарь Рейвенкла, Глиер. Квоффл переходит к рейвенкловцам. «Сейчас вы видите охотника за Ккари Милхауда, красивый нырок под Малфоя, и снова вверх в игровое поле и, Мерлин, это, должно быть, очень больно, прямо в душу Бладжером». Квоффл перехватывают слизеринцы, Абрахас Малфой вместе с Джинной Шелли играют в собачку с Чарли Дэвисом. Вот Малфой спешит к кольцам, но путь ему блокирует второй Бладжер, отбитый Дариусом Лаксли. Малфой стремительно минует все препятствия в виде игроков Рейвенкла и несется к вражеским воротам. И вот, впереди чисто, никого нет, он буквально летит, увертывается от стремительно приближающегося Бладжера, посланного Фаджим, вот он уже около колец. «Оскар, держись, Гоаол!» Сошли с ума болельщики Слизерина и стали скандировать: «Малфой, Малфой, Малфой!» А вот болельщики Рейвенка подвывали за упокойные реквиемы и, невзирая на присутствие преподавателей, ругали Слизерин почем свет стоит. Золотой мячик никак не хотел появляться, игра затягивалась, и слизеринцы, уверенные в своей победе, уже вели со счетом 260. Фадж хватался за голову и орал на своих игроков, размахивал битой налево и направо, обещая рейвенкловцам вырыть могилы голыми руками. «Снитч!» — пронесся по стадиону громкий голос Авроры. Оба ловца моментально повернулись по направлению ее взгляда. Недовольный гул голосов, адресованный комментатору матча, пробежал по стадиону. Заккари Милхаут едва не упустил Квоффл, потому что чересчур зазевался, обернувшись через плечо, проследить за золотой молнией, только что сверкнувшей у его затылка. И Элеонор заметила этот блик. Слепой как крот Людо Бэгмин пытался разглядеть Снитч, но только мотал головой из стороны в сторону. Ему хватило ума начать движение вслед за ловцом вражеской команды. Цигнус выдергивал волосы из головы, крича вдогонку: «Люда, миленький, я прошу тебя, да я к твоим ногам кину все драгоценности Блэков, только поймай этот долбанный Снитч». Люда на своем древнем чистомете быстро нагнал Элеонор, и Абрахас уже готов был согласиться, что это рухлить еще на что-то способно. Ноздря в ноздрю ловцы команд летят навстречу победе, возбужденно вещала Аврора. «Давай, Элеонор, рейвенкловцы верят в тебя. Но и Люда Бэгмин, вы посмотрите, с каким упорством этот юнец борется с более опытным ловцом». Постепенно болельщики выходили из ступора и начинали скандировать имена игроков. Абрахас вымотался до нельзя, едва не уронил зажатый под мышкой Квоффл и только тогда вспомнил о его существовании. Он не сразу увидел, как Цигнус изо всех сил старается привлечь его внимание, размахивая руками, будто регулировщик, принимающий посадку экипажа пегасов. Он остервенело тыкал пальцем в сторону вражеских колец и шевелил губами, пытаясь что-то сказать. Игроки, потерявшие интерес к игре, зависли на местах, вглядываясь в погоню за золотым снитчем. Толкнув Люда плечом, Элеонор вырвалась вперед. Аврора продолжала чирикать в микрофон, и только после очередного объявления счета Абрахас, наконец, понял, чего от него требует Блэк. Обернувшись в сторону колец Рейвенкла, он увидел только одно препятствие – вратаря. А Элеонор, тем временем, уже почти догнала петляющий из стороны в сторону маленький мячик с трепещущими крылышками. О, нет, Каспар Крауч перегораживает путь Элеонор Монтегрю. Отъявленное хулиганство. Куда смотрит наш судья, профессор Мессенж? А Снитч, тем временем, ускользает в сторону Рейвенкловских колец. Посмотрите. О, что это? Абрахас Малфой, похоже, единственный, кто вспомнил, что игра продолжается. Под проливным дождем он несется к вражеским кольцам, не встречая преград на пути. Элеонор нагоняет Снитч, Люда Бэгмин снова пытается обогнать ее, но нет, Монтегрю не позволяет, она петляет из стороны в сторону. Малфой и Глиер, один на один. Смотрите, Элеонор протягивает руку и почти касается золотого мячика. Напоминаю, что если Малфой успеет забить до этого, то счет сравняется. Гоаол! Заорала в микрофон Аврора. И именно в этот момент Элеонор поймала Снитч. На мгновение воцарилось затишье, прерываемое лишь всплесками недовольства со стороны игроков. Студенты переглядывались и пытались понять, кто успел первым, Малфой или Элеонор. Тишина. Раздался грозный голос Эльбуса Дамблдора. Болельщики, успевшие начать перепалку, стихли не сразу. Все замерли в предвкушении. Итак, время оказалось на стороне команды Слизерина. Ничья. 210-210. Как это, ничья? Орали до хрипоты с соседних трибун болельщики, промокшие до нитки из-за длительной игры. Каждый стремился перекричать соседа. Дополнительное время. Крикнул кто-то, не знающий правил Квиддича. Серию пенальти. Это был гриффиндорец Джереми Милтон, увлекающийся какой-то магловской спортивной игрой. Альбус Дамблдор повернулся к директору, сидящему под сухим навесом, что-то сказал ему и кивнул. «Директор Диппет хочет продолжения», — усмехнулся он. «Это не по правилам, но вы ведь не согласны закончить ничьей. Обе команды, конечно же, остаются полуфиналистами и по результатам матчей с другими факультетами будут иметь шанс на кубок школы по квиддичу в этом году. Итак, 10 минут дополнительного времени, так ведь, мистер Милтон, в футболе, кажется», обратился он к мальчику на соседней трибуне. Тот уверенно кивнул, и Дамблдор, улыбнувшись, скомандовал: «Квоффл на середину поля».